Глава первая. Кто ты, снежинка? Снежана. Она бежала изо всех сил, оглядывалась и весело кричала. «Не догонишь! Нипочем не догонишь!» Снег звонко скрипел, еловые лапы бросались рассыпчатыми горстями снежинок, хотелось бежать быстрее, но широкие снегоступы проваливались, не позволяя ускориться. Как ни трудно было Николке, он тяжелее, проваливается глубже, а все-таки настиг подружку, осалил. «Тебе водить!» — крикнул юношеским баском и бросился вперед. Уговор был салить друг друга только на просеке. Кто до оврага первым добежит, тот и победил. Уже немного осталось, не успеть. Снежана подобрала юбку еще выше и припустила с новой силой. Николкина спина маячила шагах в пяти, нужно поднажать. Вместо этого она испуганно вскрикнула и остановилась, неуверенно переступив на месте. «Вернись! Я больше не играю!» Николка послушался не сразу. Оглянулся еще на бегу, думая, что подруга хитрит. Потом замедлил шаг и остановился. «Ты чего? Чего испугалась?» Глаза подруги, без того огромные, стали еще больше и круглее. Парень медленно пошел к ней, пытаясь уловить взгляд. Снежинка смотрела вверх и будто не замечала ничего вокруг. Хотел было пошутить, мол, некого бояться дочери оборотня в лесу. Но слова застыли в горле. Сзади раздался жуткий треск и шорох, Николку с головы до ног окутал снежный вихрь. Резко обернувшись, парень увидел, как валится огромная сосна, пересекая рыжим стволом тропу к оврагу. Запоздалый возглас вырвался из горла. «Ведь только что...» Он был в том самом месте, где в сугроб вонзились толстые сучья. Даже если б не убила, покалечила точно. За помощью бежать далековато, мог и не дождаться, пока Снежана приведет сельчан. Сама она, хоть и дочь медведя, сильная и крепкая, а доволочь друга до поселка не могла. Разве веток еловых наломать и волокушу сделать? Это требовало времени. Будь раненый без движения, уснул бы и замерз. Сколько таких случаев на памяти? «Пойдем обратно», — тихо попросила девушка. «Через завал не перелезть, да и не хочу я кататься». Николка обхватил ее за плечи, повел по заснеженной тропе, задумавшись. Заговорил, когда они пересекли поле, отделявшее лес от хутора, где жила мать Снежаны. «Ты жизнь мне спасла». Девушка покачала головой. «Сидел бы в поселке, как другие, не пришлось бы и спасать». Он остановился и развернул девушку к себе лицом. Разговоры эти надоели, как осенние мухи. Каждый норовил дать совет. «Не вяжись с медведицей, не приведет к добру эта дружба». «Не могу без тебя, снежинка. Будь ты хоть зверем лесным, хоть чудищем морским. Люблю». Потянулся поцеловать. Она отвернулась и строго сказала. «Опять за старое. Не быть нам мужем и женой. Ты как брат мне, Николка». Он шагнул назад и, побагровев, крикнул. «Кто же тебе ровня? Кого назовешь супругом? Нет парней в округе, кого бы ты ни турнула». «Никто», — тихо ответила девушка, опустив глаза. «Холодная я. Не зря снежинкой назвали». Отскочил парень, развернулся и бросился бежать к поселку, рубя кулаком воздух. Лишь цепь огромных следов от снегоходов осталась на ровной, как растянутая фата, поверхности заснеженного поля. Дочь охотницы и оборотня поплелась к хутору. Никак не могла решить, рассказать родителям о пророческом видении или смолчать. В дом сразу не вошла. Сняла снегоходы, вытрясла набившийся между прутьями снег, повесила на гвоздь под крышей сарая. Потом приласкала Зоришку. Старая собака почти ослепла. Охранником теперь был ее сын, сильный заводной барин. Но Снежана любила верную спутницу детства и не позволяла матери пристрелить дармоедку. На крыльце обмела с одежды снег и вошла в сени. Освободившись от верхней одежды, тронула ручку двери и замерла. Что, если мать с отцом еще не налюбились? Больно короткой была прогулка, могли и не успеть. Не хотелось смущать родителей, застав их за нежностями. Так уж повелось в семье. Отец подолгу пропадал, а как придет, потормошит дочурку, вручит игрушку или сладость и скажет «Иди, маленькая, погуляй». А мама стоит в сторонке, платье на груди мнёт, глаза прячет, сама такая румяная и светится. Снежана раньше обижалась, а теперь взрослая стала и всё понимает. Тем, кто любит, нужно иногда вдвоём побыть, чтобы никто не мешал. Ей хотелось также любить и ждать одного единственного, испытывать счастье от его присутствия, таять в объятиях, растворяться в ласковых речах. Суждено ли? Выпадет ли на ее долю такое счастье? Стоять в сенях было холодно. Девушка чувствовала себя глупо. Решила так — чуть-чуть приоткрыть дверь и послушать. Если там охи-вздохи, одеться и выйти во двор. Там всегда полезное занятие найдется. А если тишина или спокойный разговор, зайти и рассказать о том, как Николку от беды уберегла. Прижала ухо к щели и замерла. Родители спорили, ругались. Речь шла о ней, о Снежане. «Совести у тебя нет, Фатху. Ладно, меня дурил 18 лет. Хранители Севера не обмануть. Неужели не понимаешь?» — горячилась мать. «Я всегда знала, что дочку ты от медведицы прижил, хоть и скрывал это. Ничего, приняла. Вот этой грудью выкормила. Люблю, как родную. Теперь другое дело». «Нельзя оборотню по нашему обряду инициацию проводить. К своим идите». «Вот, оказывается, зачем ты мне велела к середине зимы появиться. Бестолковая голова. Сама придумала, сама приговор вынесла», — басил отец. «Сто раз объяснял. Не моя эта девочка. Нашел, на льдине плыла. Испугался, что погибнет дитя. Вот и принес к тебе. Человек она, не оборотень. Пусть здесь обряд проходит, в посёлке». Распахнула Снежана дверь и шагнула в избу. «Как это на льдине, папа?» Зула и Фатху как стояли у печи, так и сели на лавку, растерянно глядя на девушку. Не так они хотели открыть ей тайну удочерения. Пришла, видно, пора рассказать, как всё было. Фатху пригладил большими ладонями свои густые светлые волосы, кивнул, указывая дочери на табурет. И как только она опустилась на него с прямой, как солнечный лучик, спиной, начал вспоминать. Рассказ Двуликова. «Зимой я жил на острове в шкуре белого медведя. Тянуло меня к заледеневшим камням, серым холодным водам, ледяным просторам. Наблюдая за сияющими яркими красками небом, чувствовал себя таким счастливым, что и словами не опишешь. В то время залив стоял подо льдом, а море было свободным. Редкие льдины плавали, отколовшись от припая. Я бродил по берегу, любовался серыми волнами. Заметив парусный бот, улегся в снегу, чтобы не привлечь внимание какого-нибудь дерзкого охотника. Так и лежал, смотрел, как судно идет мимо острова. Там было человек 5, двое спорили, жарко спорили. Наконец, один приказал остальным связать соперника. Ненадолго скрылся в трюме и вернулся со свёртком. Матросы опустили этот свёрток на болтавшуюся рядом льдину. Бот ушёл, а брошенный свёрток лежал в центре льдины, качаемый волнами. Я поплыл к ней. О том, что в тряпках ребёнок, поначалу и не понял. Уже подогнав льдину к берегу, заметил, что кулёк шевелится и попискивает. Куда я мог отнести находку? Хотел добежать до берега медведем, у посёлка обернуться и дойти до избы знахаря. Он-то нашёл бы, куда подкидыша пристроить. Однако, оказавшись на берегу, услышал звуки погони. Первый ли бот вернулся или другой подошёл, не могу сказать. Одно знал точно. Доверить жизнь малышке этим людям нельзя. Побежал к жене. Удалось оторваться от погони. Зорюшка меня признала, не путалась в лапах, Зула открыла окно и приняла ребёнка. Я поспешил вернуться и увёл преследователей в лес. «А не ты ли вызвал метель, чтобы скрыть следы?» — спросила Зула. Она хорошо помнила тот вечер. «Я», — признался Фатху, — искренне взмолился хранителю Севера, взывая к его помощи, просил уберечь невинного младенца, доверить его воспитание нашей семье, обещал заботиться и любить приёмыша как родного. В ту же минуту закружили снежные вихри, спрятали цепочку следов, ведущую к хутору, и сами постройки завесили непроглядной пеленой. Я принял это как знак благословения. «Если так, — заговорила Снежана скупым на чувство тоном, — я не медведица, не двуликая». Фатху вскочил и принялся расхаживать по комнате. «Какой глупец внушил тебе, что ты двуликая? Я много раз объяснял твоей матери, что это не так». Девушка покачала головой, не глядя на родителей. «Все так считали. Раз отец медведь, значит, и я оборотень». «Видишь, как хорошо!» Мать подошла к ней, мягко ступая, и погладила по спине. «Все прояснилось. Раз нет сомнений, что ты человек, пройдешь инициацию вместе с остальными». «Почему это нет сомнений?» — передернула плечами Снежана. «Полно сомнений. Разве человеческих детей выбрасывают на льдины? Может быть, я морское чудовище? Быть может, дочь ветра или самого хранителя севера?» «Что ты говоришь?» — взмутилась ее дерзость Зула. «Так нельзя. Он накажет». «Уже наказал, раз не знаю, кто я». «Вот что, девочки!» Фатху прекратил вышагивать и грозно посмотрел на жену и дочь. «Давайте успокоимся. Завтра все вместе пойдем к Берегине. Она поможет». «Чем же?» — нахмурилась Снежана. «По крайней мере, определит, человек ты или двуликая». Фатху звонко хлопнул в ладоши и спросил: «Чем вечерять будем?» Поселковая ведунья Берегиня недолюбливала дочь оборотня, вредила ей, пугая сельскую детвору, мол, обернется снежинка-медведицей, расцарапает лицо когтями, помнет ребра, перекусит руку. Узнаете, как возиться с двуликой. Девочки обходили Снежану, подруг у нее никогда не было. Мальчикам сколько ни запрещай, только распалишь. Сорванцы демонстрировали удаль друг перед другом, задирая маленькую медведицу. «Обернись, снежинка, давай поборемся, я любого медведя завалю». Девочка не обижалась на них, ей не хватало общения со сверстниками, рада была и такому. Растопыривала пальцы, изображая когти, щерила зубы и страшно рычала. Мальчишки с визгом прыскали в стороны, будто пугаясь. Так и росла снежинка в мальчишеской компании. Убегала тайком от матери то в лес, то на берег моря, прыгала со скалы, лазала по деревьям, до хрипоты орала, соревнуясь, кто громче, до изнеможения носилась, кто быстрее, до посинения плавала, кто дальше. Она любила свое детство, несмотря на косые взгляды взрослых, недобрый шепот ведуньи, презрение поселковых девчонок. Вот бы так было всегда. Но хочешь ты этого или не хочешь, а взрослеть приходится. Подкралось совершеннолетие, а с ним и неразрешимые вопросы. Раньше хотя бы знала о себе мать-человек, отец-двуликий, сама она смеска, может жить, как захочет. А теперь что? У Снежаны возникло чувство, что она воровка, присвоила чужих родителей, чужой дом, чужую жизнь. Не лучше ли ей было младенцем утонуть в холодных водах? Не зря ведь люди вывезли ее в море и бросили за борт. Наверное, была тому причина. По главной улице поселка шли все вместе. Отец в коротком полушубке с непокрытой головой и без рукавиц протаптывал тропинку в нападавшем за ночь снегу. Мать надвинула шаль на глаза и прикрывала лицо варежкой, стесняясь любопытных взглядов. Снежана замыкала цепочку, смотрела под ноги, стараясь хотя бы иногда попадать в отцовские следы. Ей не было дела до глазевших в окна старух, до ребятишек, повисших на заборах и кричавших в спину хуторянам: «Медведи! Глядите-ка, медведи идут! Прячьте скотину! Запирайте сараи!» Зула появлялась в поселке только по острой необходимости, а снежинка бывала лишь в крайнем здании, школе восьмилетки. Два последних класса надо было учиться в городском интернате, куда мать не отпустила. Упорная девушка доучилась сама по Николкиным книгам и тетрадям, экзамены сдала экстерном. Зула вздыхала, пожимая плечами. Зачем деревенщине аттестат? А когда речь зашла о педагогической гимназии, сказала строгая материнская: «Не пущу». Как с ней спорить? Любому понятно, что двуликой учительнице никто малых детей не доверит. Теперь все могло измениться. скажет ведунье свое слово, объявит, что Снежана — человек, и тотчас поменяется к ней отношение. Хотелось верить в это. Боялась девушка Берегиню, однако шла к ней. Неприятное общение — малая плата за возможность жить, как все. Кривой Горбун с прокуренным голосом, Слушка Ромий даже в сени Фатху не пустил. «Нечего здесь медведям делать. Коль переживаешь за своих теток, сиди на заваленке, ожидай». Снежинка прыснула в кулачок. Теткой ее еще не называли. Фатху послушно отошел в сторону. По ступенькам высокого крыльца сначала поднялась Зула, за ней уже Снежана. Берегиня сидела в центре сумрачной горницы за круглым столом с массивными ножками. «Такое с места сдвинуть не получится. Как только заволокли сюда», — удивилась Снежана. От хриплого голоса ведуньи у нее мурашки по спине побежали. «Чего пришла? Зачем медвежонка своего привела ко мне?» — зыркнула на вошедших Берегиня. Зула приблизилась к столу и высыпала на него горсть монет, полученных недавно за шубу, пошитую для городской барыни. «Помощи твоей прошу. Смилуйся, разъясни, как Снежане инициацию проходить, с людьми или с кем другим?» «Так смеска она!» — прикрикнула ведунья, не прикасаясь к деньгам. «Хочет здесь? Милости просим. Хочет с оборотнями? Не держим. Отец-то чего решил? Фатху твой?» «Фатху не отец ей, Берегиня», — едва слышно проговорила Зула. «Что?» Ведунья встала, выпрямилась и грозно посмотрела на сутулившуюся женщину. «Как прикажешь понимать тебя? Кто ж тогда отец?» Она была небольшого роста, Зуле до носу не доставала, но от тщедушного немолодого тела веяло такой мистической мощью, что у обеих просительниц задрожали колени. Снежана не смогла стоять, прислонилась спиной к притолоке, а Зула так вообще на табурет опустилась. «Не знаю, кто. Знала бы, не пошла к тебе». «О как!» — сплеснула руками ведунья. «Изменила мужу, и не знаешь с кем. А какая любовь была по молодости! Слушать не хотела ни о ком из парней. Фатху ей подавай!» Зула обхватила голову руками и запричитала. «Не изменяла я. Не мой это ребенок». Берегиня упала на свой стул, откинулась на спинку и захохотала. «Ой, уморила! Ой, давно я так не веселилась! Отец, не отец, мать, не мать! В капусте, что ли, нашли деточку?» «Не в капусте», — покачала головой Зула. «На острове. Фатху подобрал брошенного ребенка и принес мне». «Так я же сама видела!» — гневно выкрикнула Берегиня и ткнула крючковатым пальцем в сторону Снежаны. «Видела, как грудью кормила ее, а, говоришь, не рожала. Откуда молоко?» «Хранитель Севера чудо явил», — со вздохом ответила Зула. «Я согреть младенчика хотела, голой груди прижимала, а девочка ну сосать. Пусть, думаю, быстрее оттает, а потом гляжу, молочко у ней на губах. Чудо!» «Вот как!» Ведунья задумчиво посмотрела на девушку и кивнула ей. «Что стоишь, как неродная? Иди сюда, сядь за стол, думать будем!» Сказала и замерла, будто уснула с открытыми глазами. Зула боялась шелохнуться и только морщилась, как от зубной боли. Снежана водила пальцем по древесному рисунку столешницы и ждала первого важного ответа в своей жизни. Наконец мать не выдержала бесконечного молчания и подвинула горку монет к ведунье. «Возьми плату. От сердца». Берегиня лишь бровью шевельнула. Не глянув на монеты, заговорила. «Человек она или двуликая, определить смогу. Это несложно». «Однако, если тут кто-то иной наследил», — она покачала головой, — «вампир или демон, я бессильна. Настоящий маг нужен». У Снежаны в груди похолодело. «Настоящий маг? Как же это?» Она представила смутную фигуру в мантии с колпаком на голове. Так рисовали волшебников в сказках. Маг в ее воображении был в два человеческих роста, потрясал руками, выкрикивал непонятные слова и светился. От одного этого становилось страшно, А если наяву придется пережить такое? Не может быть, чтобы так-то. Зула сделала большие глаза. Фатху говорит, люди ее бросили. Люди, поморщилась ведунья. Кто ж с одного взгляда поймет, что за человеческим обличьем? Ангел ли? Демон ли? Все, хватит болтать, а то до вечера не управимся. Выйди, Зулка, я с дочкой твоей с глазу на глаз ворожить буду. Снежане стало приятно от того, что Берегиня, хоть и узнала, что девочка подкидыш, а назвала маминой дочкой. Не зря так обмолвилась. Правда это? Правда. Она больше не боялась старухиных взглядов и слов. Не чувствовала ее неприятия. Напротив, от Берегини шло тепло, ласковое, как весеннее солнышко. Ведунья отворила скрипучую дверцу навесного шкафчика, достала с полки шар размером с небольшой капустный качан, осторожно поставила в центр стола. Шар был абсолютно прозрачный, лишь немного искажал предметы, если сквозь него смотреть. «Давно я не делала этого», — печально сообщила Берегиня. «С молоду. Видела, как наставница моя обряд дознания проводила, да разок сама в шутку подружек испытала. Ну ничего, хранитель севера да поможет нам немощным». Снежана послушно положила на шар ладошку, ведунья его не касалась, водила руками вокруг, хитро переплетя пальцы, и бормотала. «Возьму солнечный лучик, спреду золотую нитку, свяжу тонкую фату, наброшу на волосы деви, спрошу у ветра, спрошу у птицы, у зверя и рыбы, кто эта дева, откуда родом, чем промышляла, кого позабыла, кому не угодила». Сильно запахло ладаном. В горнице стало еще темнее, а шар изменился, потеряв прозрачность. В нем кружилась метель. В белом вихре рассмотреть ничего не получалось. То одна, то другая снежинка резко вырастала, прижимаясь к стеклу и загораживая остальных. Потом снова мельтешили мелкие белые пушинки. Девушка шевельнулась, хотела убрать руку, но старуха выставила палец, погрозив, и снова начала свои причитания. Наконец метель в шаре улеглась, теперь все сияло золотом. Яркий блеск мешал различать картинку. Очертания колонн, в центре купель, над ней человек в золотых ризах, у него в руках младенец. Еще Снежана успела рассмотреть небольшую толпу за колоннами. Среди них заметила мальчика лет 5. Именно его хотелось увидеть четко. Она наклонилась и успела запомнить приятные благородные черты, большие серые глаза, густые ресницы и торжественную позу. Мальчик был горд и рад происходящему. Кто это? Ее старший брат? Снова закружила метель, скрывая теплую сцену. «Что это было?» — воскликнула Снежана. Старуха не ответила, продолжая упорно произносить заклинание. Увы, шар отказывался открывать снежную завесу. Сокрушенно покачав головой, ведунья спрятала свое сокровище в шкафу и крикнула, позвав мнущуюся за дверью мамашу. Зула вбежала в комнату, обняла дочь за плечи. «Как? Что скажешь, Берегиня?» «Не оборотень, это точно». «Человек?» Старуха наклонила голову, подтверждая, но сразу поправилась. «Однако инициацию проводить не рискну». «Почему?» — воскликнули Зула и Снежана в один голос. «Сила в ней большая. Другой обряд ей нужен, не наш. Иначе погасим». «Что погасим?» — не поняла обеспокоенная мать. «Дар твоей деточки. Великий дар, как я могу судить». «А что будет, если этот дар погасить?» — спросила Снежана. «Ничего. Обыкновенная жизнь. Вот разве...» — она обвела руками свою комнату. «Как я ворожить сможешь?» «Вот и хорошо», — воскликнула Зула. «Большего-то нам и не нужно. Возьми снежинку в ученицы, Берегиня. Любую плату проси». «Не решусь», — сказала. Ведунья поднялась и указала на дверь. «Уходите. К обряду не допущу. Пусть в город едет, к тамошним колдунам. Может, они поймут, что с этой силой делать». «Но почему?» — жалобно спросила Снежана. «Нам неведомо, зачем тебя ею наделили. Нельзя на пути провидения вставать. И сопротивляться предназначению нельзя». В дверях девушка обернулась. Лицо ведуньи уже не было строгим. Старуха смотрела в потолок и тепло-тепло улыбалась, словно видела там золотые колонны, священника и мальчика с торжественным лицом и большими серыми глазами. Фатху, чтобы скоротать время и справиться с волнением, взялся за лопату и успел раскидать снег, расчистив весь двор и дорожку вдоль забора, чем заработал одобрение и благодарность Ромия. Снежана улыбнулась своим мыслям. Задержись они у берегини чуть дольше, отец до хутора бы трассу проложил. Так вот, знаете Двуликова, а то, ишь, сараи затворяйте. У хуторян самих куры и овечки есть, и коза. Обижаться ни на кого не хотелось. Снежинка шла первой и даже немного подпрыгивала на каждом шаге. Снег под ногами замечательно хрустел. Дома устроили совет. Зула хлопотала, подавая чай и пироги. Снежана пересказывала отцу все, что произошло в горнице Берегини. Зима в этом году выдалась снежной, морозы не свирепствовали. Совершив прогулку от поселка до хутора, мать и дочь не застыли. Чего уж говорить о Фатху. И все же пить горячий чай с пропаренными в печи пирогами было приятно. Снежана радовалась предстоящей поездке в город. Боязно встретиться с настоящим колдуном, но это пустяк рядом с тем, что предстоит увидеть. Наверняка улицы украсят в канун праздника. На главной площади устроят народные гуляния, будут работать карусели, выступать бродячие артисты, ярмарка, потешные состязания. Обо всем этом Снежинка знала по рассказам сельских ребят. Многим довелось побывать в городе в дни зимнего солнцестояния. Теперь она увидит яркий праздник собственными глазами. «Не думаю, дочка, что это верная мысль», — сказал Фатху, сосредоточенно разглядывая пирог с капустой. «Как?» — возмутилась девушка. «Берегиня велела ехать к настоящему колдуну». Зула присела рядом и легко толкнула дочку плечом. «Папа опасается за твою жизнь. Все ездят в город». Николка совсем недавно был там. Ничего плохого с ним не случилось. Почему мне нельзя?» Фатху перестал жевать и посмотрел на Снежану. Обычно добрые и веселые глаза потемнели, став даже не синими, а фиолетовыми. «Другие ребята — обыкновенные люди. Им никто не желал смерти, доверив судьбу крохотного ребенка ледяным волнам. Вряд ли получится сохранить в тайне, что в наших местах обнаружили сильную волшебницу. Недруги догадаются, кто ты и как тебе удалось выжить. За себя я не боюсь, а вам с матерью не поздоровится». Снежинка сникла, не зная, чем возразить. «Ведунья не велит нашей дочери проходить обряд в поселке», — унылым голосом сказала мать. «Ума не приложу, что делать. И в город нельзя, и здесь не получится». «К моим пойдем», — вздохнул Фатху. «Как?» — удивилась Снежана. «Я ведь не двуликая». Отец хитро подмигнул. «А мы никому не скажем». «Нет», — поддержала дочь Зула, — «так тоже нельзя. Хранитель Севера рассердится». Никто не мог знать, каковы настроения у владыки северных земель, однако дразнить его было опасно. Раз местная ведунья, видевшая Снежану еще в пеленках, не рискнула проводить обряд, что говорить об остальных? «Тогда я спрошу совета у других двуликих. Они, по крайней мере, не имеют отношения к злодеям, замыслившим убийство новорожденной волшебницы, и сохранят нашу тайну». Снежана встала и стукнула кулаком по столу. «Я пойду с тобой». «Не побоишься?» Отец поднял на нее снова ставшие синими глаза. «С тобой мне ничего не страшно». «Ох!» — только и смогла произнести Зулла. Ко дню зимнего солнцестояния готовились не только люди. Представители других рас тоже почитали хранителя Севера и служили ему. Двуликие собирались в распадке между двумя высокими холмами, заросшим вековыми соснами. Летом здесь журчал ручей, по берегам зрела земляника. Чуть дальше, по краю болотца, сельские ребятишки собирали голубику. Зимой даже охотники не решались заглядывать в звериный распадок. Опасались натолкнуться на двуликих, охранявших готовящихся к ежегодному обряду сородичей. С хутора отец с дочерью вышли пешком. Пересекли поле, добрели до упавшей сосны. Снежинка вспомнила недавний случай и хотела поделиться, но Фатху слушать не стал. Попросил постоять с закрытыми глазами, подождать, пока он обернется. Девушка послушалась, не без труда преодолев любопытство. Никогда не видела, как человек становится зверем. Почувствовав ласковое прикосновение шершавого носа к щеке, распахнула глаза и охнула. Нет, не испугалась, восхитилась. «Какой ты красивый, папа!» Погладила жесткую белую шерсть на огромной голове, плотная, волосок к волоску. Сквозь такую шубу даже вода не сможет добраться до кожи. Фатху присел, приглашая дочь лезть на спину. Она мигом оседлала огромного медведя, схватилась за холку, зарывшись пальцами в мех, и скомандовала. «Вперед! Вперед, мой верный защитник!» Медведю не требовались хоженые тропы. Он мчался, взрывая снег мощными лапами. Снежана смеялась, рискуя простудиться. Вокруг нее клубилась метель, похожая на ту, что показывал шар Берегини. В распадок спустились в полночь. Девушка удивилась, увидев костер и сидящих вокруг него людей. Она сползла на снег и залюбовалась картинкой. Звездное небо, яркая луна, слабо освещенные холмы, а между ними поляна с жарким пламенем в центре и неподвижные силуэты вокруг. Пока она глазела на двуликих, отец обернулся человеком и сказал: «Пойдем, дочка, нужно познакомиться». При их приближении разговоры стихли. Смущенная девушка отстала на шаг и выглядывала из-за отцовского плеча, наблюдая, как мужчины обмениваются приветствиями. Последним поднялся старик, опиравшийся на посох. Он не подошел ближе, лишь подождал, когда Фатху с уважением поклонится ему. «Ты привел своего медвежонка?» — спросил старик глухим басом. — Твоя дочь смеска, насколько мы знаем. Неужели ее мать согласилась на инициацию у двуликих? — Все не так просто, великий Суоми, — ответил отец и оглянулся на неподвижную Снежану. — Подари нам немного своего драгоценного времени. Нужен совет опытного мага. Старик пригладил седую бороду и задумчиво посмотрел в небо. — Что ж, пойдем на мою заимку, выслушаю. Крохотную избушку мага-отшельника окружал молодой осинник. Деревца росли так плотно, что увидеть за ними жилище Суоми было невозможно. По мановению посоха стволы отклонились, ветви поднялись, устроив белый салют. Открылась тропа. Пошли по ней гуськом. Хозяин, за ним Снежана, замыкал цепочку Фатху. Зайдя в единственную комнатку, Суоми стукнул посохом об пол, тут же в печи заполыхал огонь, а под потолком загорелся магический фонарь. Маленькое помещение нагрелось мгновенно, пришлось снять верхнюю одежду. «Угощать нечем, не обессудьте», — сказал старик, усаживаясь за рассохшийся стол. «Как хозяйка покинула нас, у сестры обитаю». А сюда заглядываю лишь порядок поддерживать в память о своей ненаглядной. «Мы не столоваться пришли», — ответил Фатху. «Спасибо, что принял». «Говори». Слушал волшебник внимательно. Глаза прикрыл, но не спал. Думал. Когда Фатху замолчал, посмотрел на Снежану. «Что чувствовала, когда в шар смотрела?» Девушка пожала плечами. «Ничего особенного. Интересно было. И тепло, когда брата увидела». «Брата?» «Мне так показалось. Мальчик там был, смотрел на меня так, будто родной мне человек». «Брата», — вздохнул старик и покачал головой. «Разочарую тебя, Фатху. Я ведь так, средней руки колдун. Жена была магиней. Подсказывала, направляла. Сама не хотела во главе двуликих вставать. Мол, женщину уважать не станут. Как ни уговаривал, все бесполезно». «А что с ней случилось?» Снежана не могла поверить, что сильная магиня умерла раньше обыкновенного колдуна. «Разве волшебники не живут долго-долго?» «Может, и жива», — печально сказал Суоми. «Только нет ее здесь». Они сидели, молчали. Фатху покачивал головой, старик размышлял с закрытыми глазами, а девушка осматривалась. Заметив стеклянный шар на пыльной покосившейся полке, вскрикнула. «Ой, упадет, разобьется! вспорхнула, как птаха из травы, кинулась в сторону и схватила шар. Через секунду полка потеряла равновесие и закачалась на одном гвозде. Стоявшие на ней мелочи посыпались на пол. «Ну, раз спасла», — глубокомысленно изрек Суоми, — «твой теперь шар. Надо лишь убедиться, что слушается тебя». Старик пошевелил бровями и похлопал по столу ладонью. Снежана поставила магический предмет в центр, села на лавку, поднесла к шару ладони, сложив пальцы, как делала ведунья, и запричитала. «Возьму солнечный лучик, спреду золотую нитку, свяжу тонкую фату, наброшу на волосы хозяйки. Спрошу у ветра, спрошу у птицы, у зверя и рыбы, куда ушла, где прячется, кого позабыла, кому не угодила». Закружилась в шаре пурга, да быстро улеглась, показывая белый храм, едва заметную тропу и свернувшегося калачиком волчонка у забора. Спустя мгновение картинка сменилась. Теперь это была белая комната, в центре которой стояла немолодая женщина. Смотрела она прямо в душу снежинки. «Она!» — закричал Суоми. «Моя Криола! Криола! Зачем ты покинула меня?» Женщина повернулась, одарила старика улыбкой и укоризненно покачала головой. Потом снова посмотрела на Снежану и совершила благословляющий жест. У девушки пальцы задрожали от волнения. Из-за этого или по другой причине картинка исчезла. Метель внутри шара быстро улеглась, сделав его прозрачным. В избушке установилась долгая тишина. Все боялись пошевелиться. Наконец Фатху спросил. «Как это понимать?» «Права твоя, ведунья. У девчонки дар великий. Ей не ко мне, и даже не в город. В столицу надо ехать». «Нельзя», — покачал головой отец Снежаны. «Убьют ее там. Она ведь ничего не умеет». «Нельзя», — согласился Суоми. «Да только учить ее некому здесь. А насчет вопроса, с которым пришел...» Он огладил бороду и с улыбкой посмотрел на девушку. «Ни к чему ей обряды. Криола благословила, пока достаточно. В 20 лет волшебники инициацию проходят. В поселке-то что сказать? Скажешь, что у нас обряд совершили. Пусть думают, что медведица она». «Так всегда и думали», — печально сказала Снежинка. «Вот и славно. Если враги спохватятся, не найдут». «У нее есть враги». Всю обратную дорогу девушка ехала на спине медведя, не обращая внимания ни на красоты леса, ни на звездное небо. Даже магический дар не взволновал так сильно, как уверенность отца и колдуна, что девушке опасно заявлять о себе. Она прижимала к бедру котомку с подаренными стариком книгами. «Может, сгодятся», — говорил он. «Криола много читала их, прежде чем оставить. Теперь, значит, не нужны». Отец был огорчен и даже не скрывал этого. Он довез Снежану до хутора и убежал в поле, чем очень ее опечалил. Зола не спала. Как только услышала скрип снега во дворе, выскочила навстречу. «Так быстро? А где папа?» Снежана очень устала, готова была завалиться спать, не раздеваясь. Но пожалела мать, подробно пересказала все, что произошло в зверином распадке. «Напрасно, получается, мотались к двуликим», — сокрушалась Зула. «Но почему?» — позевывая и морщась, возразила ей дочь. «Великая могиня благословила меня через шар. Колдун сказал, что могу подождать с инициацией. Это уже хорошо. За 2 года что-нибудь придумаем. А пока, мама...» Она сладко потянулась и продолжила. «Отпусти меня учиться». «Как же!» — сплеснула руками женщина. «Отец говорит, опасно ехать в город. Пронюхает кто, что ты волшебница. Начнет охоту». «Не пронюхает. Дар у меня спящий, проявляется по мелочам. Никто внимания не обратит». «По каким таким мелочам?» — встрепенулась Зула. «Вижу, что случится через минуту, могу вмешаться, отвести беду. Шар, например, должен был разбиться, а я подхватила. Николку чуть сосной не зашибла. Я его окликнула, не дала до опасного места добежать. Раньше такое тоже случалось, я же тебе рассказывала». Точно, еще малышкой Снежинка предупреждала неприятности. Зола объясняла это простыми совпадениями, а оно вот, оказывается, как. Голова гудела у матери от нежданно свалившейся печали. Фатху тоже хорош, расстроился и убежал к морю. Будет бродить, ветром дышать, успокаиваться. «Помоги нам, хранитель севера». Зола посмотрела за окно в ночное небо и прижала ладонь к сердцу. «Вразуми, как поступить». «Спать надо ложиться», — улыбнулась ей дочь. «Завтра будем думать. Сейчас у меня вместо головы кочан капусты». Молодая она, да разумная, Снежинка. Мать вздохнула и согласно закивала. «Правильно, мол, говоришь, дочка».